Кир Булычев. «Алиса и три капитана». Фантастическая повесть. Глава первая. Преступница Алиса. Я обещал Алисе. Кончишь второй класс, возьму тебя с собой в летнюю экспедицию. Полетим на корабле «Пегас» собирать редких животных для нашего зоопарка. Я сказал об этом еще зимой, сразу после Нового года. И заодно поставил несколько условий: хорошо учиться, не делать глупостей и не заниматься авантюрами. Алиса честно выполняла условия, и, казалось, ничто не угрожало нашим планам. Но в мае, за месяц до отлета, случилось происшествие, которое чуть было все не испортило. В тот день я работал дома, писал статью для вестника космозоологии. Сквозь открытую дверь кабинета я увидел, что Алиса пришла из школы мрачная, бросила с размаху на стол сумку с диктофоном и микрофильмами, от обеда отказалась и вместо любимой в последние месяцы книги «Звери дальних планет» взялась за «Трех мушкетеров». «У тебя неприятности?» — спросил я. «Ничего подобного», — ответила Алиса. «С чего ты взял?» «Так, показалось». Алиса подумала немного, отложила книгу и спросила.